Яков. Добрый вечер и шалом. Добро пожаловать на очередную передачу отдела злачной пажити из серии «Живая вера». Передачу подготовил Мартин Вулф. Эта серия базируется на послании Иакова к его еврейским собратьям-христианам. Да-да, именно к его еврейским собратьям-христианам. Видите ли, за исключением одного – все составители Нового Завета были евреями. Мало того, все первые христиане были евреями, и их насчитывалось сотни тысяч. Только позднее нееврейские народы поверили в Иисуса как их Мессию и Господа. И хотя Иаков жил и писал это послание примерно 1900 лет тому назад, вы увидите, что истина этого послания не потеряла своей ценности – и остается столь же приемлемой и в наши дни для всех нас. Это удивительное качество истины. Она никогда не стареет и не выходит из моды. Что бы вы подумали об авиационном механике, который после нескольких лет учебы и тренировки в области обслуживания и ремонта авиационных моторов, приступив к работе, полностью выбросит из головы все полученные им инструкции из учебников и станет обслуживать и чинить моторы своим методом? Прежде всего, у вас, безусловно, не будет доверия к такому механику. Не будет у вас и уверенности в безопасности мотора, над которым он работал. И вы будете удивляться, как такому человеку смогли доверить вообще работу механика. К счастью, ни один мотор, над которым он потрудился, не будет пропущен инспекцией. Так оно и должно быть, потому что здесь подвергаются риску буквально миллионы человеческих жизней. К сожалению, на протяжении многих лет были и продолжают существовать такие религиозные лидеры, которые действуют подобно нашему авиамеханику. По идее, они должны были изучать Священное Писание многие годы. Однако, когда дело доходит до их образа жизни и их служения другим людям, они не следуют и не подчиняются тому, чему их учит Писание. Они следуют своему методу. Иеремия, пророк, передает нам, что сказал Господь по поводу таких религиозных механиков. «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь. Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой. Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь. И такое определение подходит также к лидерам христианства. Под христианством я подразумеваю здесь внешнее проявление религиозности, притворяющееся, что она верит в Христа, тогда как на деле она его отвергает. Я обращаюсь к вам, тем, кто остается неверующим, быть может, именно из-за этого фальшивого христианства. Не делайте ошибки. Не приходите к заключению, что подобное лицемерие – результат того, чему учит Библия. Вы же не станете приписывать ошибок учебнику по авиационным моторам только из-за того, что какой-то механик отказывается придерживаться его и ему следовать? Всеми средствами отвергайте фальшь и отказывайтесь от нее, но не отвергайте истины. Не выплескивайте из корыта вместе с водой и ребенка. Твердо помня это, взгляните теперь, какое наставление дает Иаков тем, кто является истинным верующим. Будьте же исполнителями слова, а не слушателями только, обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрит на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. От Иакова 1 глава, с 22 по 25 стих. Иаков бьет в самое сердце фальшивой религии и религиозных ханжей. Ибо есть люди, которые кричат, что они читают Библию, и, возможно, они действительно делают это. Но Иаков говорит, что слушание текстов Библии и даже чтение ее должно сопровождаться повиновением тому, что услышано или прочитано из нее. Сам Мессия Иисус делает следующее предостережение. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». От Матфея 7 глава с 15 по 17 стих. Заметьте, что Иисус называет их лжепророками. Они бродят вокруг с именем Бога на устах, но все они лжепророки. В стихе 23 Иисус говорит им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Под маской людей Божиих они практикуют зло. Когда я думаю об этом, знаете, что приходит мне на память? Крестовые походы, инквизиция, погромы – все это делалось во имя религии. Иисус Мессия не имеет со всем этим ничего общего. Его слова «Я никогда не знал вас» означают, что он никогда не имел близких, любовных, личных отношений с такими религиозными фанатиками. Здесь слово «знать» означает иметь самые интимные, полные любви отношения, такие, какие существуют между мужем и женой. Почему Иаков называет таких людей обманывающими самих себя? Потому что такие люди думают, что все, что от них требуется, это читать Слово Божье, и что этого достаточно. Такой человек прочитает что-то, указывающее на определенную область в его или ее жизни, которая нуждается в исправлении, и в результате не сделает абсолютно ничего, чтобы внести необходимую поправку. Его отношение выражается в следующем. «Поскольку я соблюдаю внешне, мне нечего беспокоиться о внутреннем». Теперь вам понятно, почему Иаков в качестве примера приводит зеркало, которое здесь символизирует Писание. Библия подобна зеркалу, который раскрывает истинное состояние всякого, кто заглянет в нее. Иногда это пугающее переживание, особенно если вы посмотритесь в зеркало утром, как только проснетесь. Не зеркало делает вас такими, какими вы в нем отражаемся по утрам. Оно просто отражает, что мы действительно так выглядим. И если мы начинаем следовать советам зеркала, мы находим, что нам следует причесаться, нам, мужчинам, надо побриться, вам, женщинам, слегка подкраситься. И после этого мы видим заметные улучшения нашей внешности. Что же говорит нам о нас Божье зеркало? Писание. Прежде всего, оно обнаруживает перед нами состояние нашего сердца. Лукаво сердце человеческое. Более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Иеремия 17 глава, 9 стих. Что это означает? Просто, что все мы занимаемся обманом. Прячем или извращаем правду с тем, чтобы обмануть других. Когда вы или я притворяемся чем-то другим, чем мы являемся на самом деле, чтобы завоевать какое-то преимущество или получить желаемое положение, это обман. Но вы скажете, все так делают. И вы будете правы. Слово Божье просто отражает этот факт. Также Божье зеркало показывает, что сердце человека, оно больное. Взгляните на человеческую историю с ее войнами, кровавой резней, смертью и разрушением, не говоря уже о боли разлуки с любимыми и друзьями. Каким другим словом вы можете определить человеческую бесчеловечность к его собрату? Мы больны, больны и больны смертельно. Для меня неудивительно, что современная психология находит невероятно трудным понять происхождение так называемого ненормального поведения. Они не понимают, что то, что они называют ненормальным, в действительности является нормальным. Естественный ответ на нашу человеческую дилемму – это каждому из нас признать тот факт, что наше сердце или наша человеческая природа в своей естественной форме обманчива и больна. И только согласившись с этим, мы можем двинуться вперед и что-то предпринять для исправления. Такое признание подводит нас к следующему откровению, полученному нами из Божьего зеркала. Нужда в очищении. Когда царь Давид был готов признать свою вину перед святым Богом, он был также готов признать свою нужду быть очищенным от его обманчивой природы. Когда он был готов, только тогда он воскликнул перед Богом: «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Псалом 54:12. Заметьте, что Давид признает три вещи: свое беззаконие, его нужду в очищении и прощении, что только Бог может очистить его сердце и его природу. Еврейский апостол Иоанн описывает метод, который применяет Бог, чтобы очистить наши сердца от обмана, присущего нам. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. Итак, мой друг, как же обстоят дела с вами? Когда вы слышите, что говорит вам Господь, и делаете это, у вас есть обещание. Тот блажен будет в своем действовании. От Иакова 1 глава, 25 стих. До нашей следующей встречи. Мартин Вулф желает вам доброй ночи, и да благословит вас Господь.